Стеклянная чашка. Часть первая. Ваня всегда неуютно себя чувствовал в таких магазинах. В прямом смысле, как слон в посудной лавке. Зашел по просьбе жены, за прозаичными вещами для дома. Ходил между рядами с мобильником в руке, сверяясь со списком и кидая в корзину то салфетки, то крем, то отбеливатель. Посуду можно было обойти стороной, но он задержался. Тома это все любила, и если бы не здравый смысл, постоянно покупала бы кружки да тарелочки. Взгляд его упал на стеклянную круглую довольно большую чашку. Стенки плотные, а снизу пупырышки. Ваня снял кружку с кольца и повертел ее в руках. Тома любила прозрачные чашки. Говорила, что чай в них особенно красив. Кофе нет. Его, наоборот, лучше наливать в непрозрачную посуду. А вот чай... Ваня бережно поставил в корзину чашку и на кассе попросил ее хоть как-то завернуть. Девушки выдали ему пару ненужных распечаток, и он закатал кружку в бумажный кокон. «Что это ты?» – разбирая мешок с покупками, спросила Тома. Ваня не сразу понял, о чем она, и нехотя оторвался от монитора. Жена держала в руке прозрачную чашку. «А, тебе купил. Нравится?» «Да». Она повертела кружку так и этак и, улыбаясь, поставила на стол. «Символично, правда?» За годы обросла шипами и уплотнилась. Стала более стойкой к жизненным ударам. Тома не сразу поняла, о чем он. Смотрела на него с минуту своими теплыми карими глазами, и улыбка медленно исчезла с ее лица. «Неужели ты ту старую помнишь?» Наконец проговорила она и засмеялась. Он кивнул и тоже рассмеялся. Ту самую, с тонкими стенками и круглую настолько, что она часто укатывалась и разбивалась. Ваня до сих пор помнит день, когда встретил Тамару. Они любили рассказывать об этом на семейных торжествах, на годовщинах свадьбы, необремененных семьями, друзьям и знакомым, чтобы заразить их личным примером, а заодно еще раз пережить это волнующее и невероятно скоротечное время. Тогда оно не казалось Ване счастливым, а Томе и подавно. И предаваться воспоминаниям они любили не всегда. Притирались друг к другу долго и тяжело, как признавались друзьям. Любовь — это не сердечки на Валентинов день. Ване она скорее представлялась синим морем, безумно красивым на закате и ласковым с плещущимися у берега детишками, но на дне его и чудовища морские, и обломки кораблей, и сокровища, и заржавевшие рухлядь, и скелеты, и Атлантиды. Чуть ветерок подул, это может вылиться в такой шторм, что никакие берега не удержат. Или вражеская торпеда спровоцирует цунами. Он тогда учился на втором курсе физмата и был весьма хорош собой. Девушки на него засматривались, и он себе ни в чем не отказывал. Но хотелось чего-то большего, чем кокетливые ужимки и смазливые мордашки. Тамара ему предоставила неслыханный спектр эмоций, то самое море с чудовищами и сокровищами. От последних отделяла бездна. Она зашла в музыкальный магазин, где Ваня с Ленцой рассматривал диски. Сентябрь, пятница, часов 5 вечера. Впереди выходные, и торопиться некуда. Планов на вечер тоже не было. «У вас есть Somewhere in Time?» «В дискографии пробел?» Продавец покачал головой. «У меня есть», — отозвался Ваня, смерив девушку быстрым взглядом. На ней были широкие вытертые джинсы, толстовка с Куртом Кобейном и бандана с арией, рюкзак-мешок на плече с креатором, на ногах высоченные камелоты. Несмотря на слои и атрибутики, хорошую фигуру ей спрятать не удалось. Волосы из-под банданы торчали волнистые, рыжекаштановые. «И что мне с того?» Девушка посмотрела на него, как дворовый гопник. Ваня опешил. «Могу поделиться?» «С незнакомым человеком?» «А если замылю или поцарапаю?» «А мы познакомимся, тогда я и решу, поделюсь или нет». Девица хмыкнула. «Ты, мол, уже все решил. Поделись и ты чем-нибудь, коль так волнуешься за мое имущество», — нашелся Ваня. Тогда они вместе выходили из магазина. Девушка стала перечислять, что у нее есть. Не услышал Ваня ничего для себя нового и интересного. В те годы тяжелую музыку еще приходилось доставать, искать, переписывать, носить или беречь, и ресурсы были весьма ограничены. Они встретились в понедельник, в том же магазине, и Ваня принес девице обещанный диск. Она ему шоколадку. «Ой, да ладно тебе!» – скривился он. «Тебе ладно. На большой перемене проглотишь только так». Что ж, весьма вероятно. Телефон ее он не выпрашивал. Сама записала, чтобы ему было спокойнее за диск. «Долго держать не буду, сграблю и отдам». «Да не спеши, я уж давно наслушался. Сейчас меня тянет на пожестче». Она поинтересовалась, на что, и слово за слово он не заметил, как проводила ее до института. Она училась в педе, он в политехе. «Наши девчонки к вам ходят за мужским полом», – засмеялась она. «Не, институт благородных девиц – это экономический, заочка», – сознанием дела сообщил Ваня. Когда она ушла, он развернул листок с номером телефона и именем. «Тамара. Надо же, такое старомодное имя и такая лихая девица. Тома, Тома». Он позвонил ей через день, просто поболтать. Мама сказала, что она ушла гулять с подругой. Через день он нарвался на папу, который не отличался доброжелательностью. Теперь Ваня его понимает. Если бы дочери звонили молодые люди, он бы тоже на них рычал. Впрочем, они звонят ей на мобильный. «Никак ты меня не поймаешь?» Тома позвонила ему сама. «Телефон с определителем?» Ваня уже оценил свои умственные способности. Своего-то номера он ей не оставил, хотя мог бы засунуть бумажку в буклет с диском. «Угу. Спасибо тебе за Maiden, прям в тему сейчас. Верну по первому зову, все скопировала». Ваня хотел было сказать, что не спешит. «Вернешь, когда наслушаешься», но раздумал. Почему-то ему хотелось ее увидеть, а как еще это сделать? Просто предложить встретиться, погулять. Такая языкастая может и послать, а он к такому не привык. «Как насчет пятницы? Можем прогуляться, если погода будет шептать». «У меня 4 пары», – протянула Тома. «Я обычно гуляю пару остановок от института. Хочется голову проветрить». «Как ты после 4? «Отлично. На том же месте в тот же час?» Погода была пасмурная, но теплая. Тома на сей раз пришла в нормальных джинсах и в джинсовке, которая нынче снова вошла в моду. С мужского плеча, но не будто, а реально. Ее лет 30 назад носил Томин отец. Потом мама, брат, и, наконец, дошла она и до Тома. Фамильная реликвия. От влажности Томины волосы распушились и горели медным ореолом. Как же здорово было в то время. Едва знакомые люди с общим интересом находили кучу тем для беседы, общались непринужденно и не лезли в телефоны. В студенческие годы никто не был озабочен поиском пары, хотя как раз тогда семьи и создавались. Может, и правильно, что никто об этом не думал. И они создавались сами собой, на общности и легкости. О музыке с ней можно было говорить бесконечно, и Ваня наобещал ей кучу дисков. «Как говорит мой сокурсник, ты циклишься на арии, а вокруг много интересного», — сказала Тома. «Вот он меня и просвещает. Я не циклюсь, просто очень ее люблю. И мало откуда могла взять что-то еще. В школе таких, как я, почти не было, и мы всем, чем могли, уже обменялись». «Что за сокурсник?» — спросил Ваня. «Гитарист. Большая коллекция у него. Вот недавно Ренессанс притащил. Не пошло. Система Даунов тоже. В их коробке сначала оказался Нордер. Так себе. Подсела на Эванессенс». Ваня облегченно обругал их попсой, хотя голос Эмили его цеплял. «А ты ж на физмате, да? Не знаешь Вита Царева?» Ваня помотал головой. «Он небось из педа?» «Да. Но мало ли». Попробовали навести мосты еще. Перебрали знакомых, друзей и приятелей, и кое-кого нашли среди общих. Затем обсудили, не играет ли кто и где, если да. Оказалось, Тома закончила музыкалку по скрипке, но кому она нужна в хэви-метале? «Да ты с ума сошла, мать! Я тебе притащу такого, что тебе мозги вправят! Скрипка, это ж супер круто! Никто тебя еще не ангажировал?» «Вот как раз Вита и его команда. Но они играть не умеют. Только тексты пишут и напевают. а музыкальное оформление повиснет на таких, как я. Он вокалист? Типа того. Неплохо поет и тексты классные, но что мне с этим делать, не понимаю. Ваня мысленно вздохнул. Значит, тут не про любовь, а всего лишь про музыку. Сказал, что сам учился играть на гитаре и под три аккорда Цоя может спеть. Но всеобщая мания создавать рок-группы, не умея играть, обошла его стороной. Однако тебе грех таланта хранить. Надо играть, раз умеешь. Даже не думай возражать, послушаешь сирению и все поймешь. Через час Ваня проводил Тому на остановку и еще долго смотрел вслед ее автобусу. Позвонил в воскресенье, спросил, когда они встретятся снова. «Да можем погулять после занятий завтра», — сказала она. «Но недолго, надо делать домашку». Первокурсники еще прилежно учатся, он и забыл. «Было бы здорово услышать твою игру», — вручая ей диск «Сирени» и «Тристани», — сказал он в понедельник. «Просто скрипку тебя устроит? Многие ее не переваривают сольно». «Мало ли кто чего не переваривает. И гроулинг не все любят, и оперный голос. Шаг в сторону — расстрел, будто рок закончился на Хэллоуине и Аксепте». Тем же вечером она позвонила и поблагодарила за диск. «Я сразу не разглядела, что ко мне приплыло. Тристани услышала на дне рождения Вита, и она мой мир перевернула. На то была кассета, в ужасном качестве, а у тебя все так шикарно записано. Восторг. Благодарю». Почему-то Ване этот вид уже не нравился, хотя Тома еще мало о нем говорила, но ясно, что он занимает ее мысли. Правда, сама Тамара поняла это только в декабре, когда перестала видеть этого Вита в лекторию. С Ваней она с удовольствием общалась, перезванивалась, гуляла, пока не испортилась погода. А потом наступила поздняя осень. Лекции сменились семинарами, и Тома еле успевала к ним готовиться. Иногда Ваня встречала ее гуляющую в одиночестве на большой перемене, потерянную и никого не замечающую. «Сказала бы мне, что тебе не с кем время провести, я бы приехал. Из его института до ее всего три остановки. У тебя же другое расписание, перемены не совпадают». «Да фиг с ними. Че такое убитое?» «Не знаю». Он предположил, что устает, не высыпается, завалы начались. Она ничего не опровергла.